Совсем пропащий. Этот сценарий экранизации книги Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна». Меречка, мама Гии, обожала Марка Твена. Она и уговорила сына снять эти приключения. Стал вопрос, с кем работать. Выбор пал на меня. Я была молодая, выдерживала любую нагрузку. И привлекательная. Приятно посмотреть. Меня одобрял Николай Дмитриевич, отец Данелии. И однажды, проходя мимо комнаты, где мы работали, кинул мне яблоко. Я поймала. Отец Данелия, генерал метрострой, мощный, значительный человек, и вдруг кинул мне яблоко, как жонглер, и я поймала. Сказка! Спрашивается, а как же мой муж? Он делал вид, что ничего не замечает. Он выжидал. О разводе я не думала. Как это возможно? Хлопнет дверь, и мы с Игорем чужие люди? Нет, это нереально. Шило в мешке не утаишь. По Москве ходили разговоры. Дошли они и до Сонечки. Она спросила у Игоря, «Почему ты с ней не поговоришь?» «С ней со мной». Сонечка придавала большое значение беседе. «Если сказать «возьми себя в руки», то все тут же наладится и встанет на свои места». Игорь ответил, «Если я начну с ней говорить, то рискую услышать то, чего не хочу знать». А Лева, который присутствовал здесь же, сказал, «Если она так поступает, значит, не может иначе». Он был прав и благороден. Я искренне любила Соню и Леву, и я понимала, что приношу горе в их чистую безмятежную жизнь. Но что я могла сделать против цунами? Где-то я прочитала, что во время цунами в потоке плыли рядом удав, человек, тигр и собака, и каждый не обращал на другого никакого внимания. Каждый боролся только за свою жизнь. Стихия. Совсем пропащий запущен производство. На главной роли приглашены Евгений Леонов и Вахтанг Кикабидзе. Действие происходило на Миссисипи, то есть в Америке. Америку Данелия нашел в Прибалтике. Съемки проходили в Риге. Я в это время жила в писательском доме творчества на Рижском побережье. Лето, море, сосны, счастье. Однажды утром я вышла на балкон, и меня опалила радость жизни. Я села и написала Данелии письмо, в котором были лето, море и жар счастья. Зачем письмо? Чувства перехлёстывали берега, надо было их зафиксировать. Писательская привычка. Я знала, что никогда больше не буду так счастлива и не смогу так выразить. Я напечатала письмо на машинке в двух экземплярах. Еще одна писательская привычка. Данелия приезжал каждый день после съемок. Я отдала ему первый экземпляр, второй оставила себе. С точки зрения литературы письмо было маленький шедевр, а шедеврами не раскидываются, поэтому я оставила себе второй экземпляр. Это письмо имело неожиданное продолжение. Через много лет в конце своей жизни Данелия неожиданно позвонил мне и спросил, «У тебя есть копия того письма?» «Какого письма?» «Которое ты дала мне в Риге». «Есть», — вспомнила я. «Отдай мне», — попросил Данелия. «Зачем?» «Ты понимаешь, я положил твое письмо во внутренний карман своего выходного костюма, а письмо пропало. А зачем оно тебе?» Я хотел, чтобы меня в этом костюме похоронили вместе с письмом. Ты что, умирать собрался? Нет, но когда-нибудь соберусь. В могиле холодно, твое письмо будет греть. Оно сгорит вместе с костюмом. Пепел останется. Я поищу, пообещала я. Найди, пожалуйста. Я положила трубку и застыла, как соляной столб. Я не думала, что его чувства столь глубоки и долгоиграющие. Он пронес их через всю жизнь и дальше. Фильм «Совсем пропащий» был закончен, и одновременно с этим у Советского Союза испортились отношения с Америкой. Опять возник Ермаш, но уже не в монтажной комнате, а в смотровом зале Госкино. Ермаш потребовал переделать финал. Имеющийся финал был смешной и грустный. Он вызывал сшибку в душе. Хотелось улыбаться сквозь слезы. Но поскольку отношения великих держав испортились, надо было как-то обозначить в финале наше советское преимущество. Бедный Данелия ломал голову, но пришлось обозначить. Ничего не придумывалось. Данелия вложил в текст Гека какие-то политкорректные слова, которые начисто сломали финал. Но выхода не было. Или так, или никак. Данелия все понимал, но из двух зол надо было выбирать меньшее. Меньшее зло — это поправки. Он их принял. Конец — делу венец, а здесь ни конца, ни венца. В дальнейшем, когда я хотела испортить Гее настроение, я касалась именно этого постыдного эпизода. Я добивалась того, что хотела. Всякий раз у него портилось настроение. Он становился хмурым, лицо чернело, и мы ругались всласть. на полную катушку. Ссоры — это составляющая часть любви. Наши разборки были взрывные, абсолютно сицилийские. Жаль, что я их не записала. Помню, однажды я выкрикнула: «Когда ты помрешь, я приду и плюну на твою могилу». Он помолчал, потом сказал: «Что ты такое говоришь? У меня же воображение». «Вот и воображай дальше сам. Я тебе не соавтор». После таких страстных ссор шли страстные примирения и обещания. Казалось, что мы не можем расстаться. Слишком драгоценные были нити, скрепляющие нас. А именно, союз двух талантливых людей и, как результат, духовные дети, наши общие фильмы. Мы не были расписаны в паспорте, но наши фамилии стояли рядом на экране.